Хитрый ход. Избавились от последнего потомка, сохранив ему жизнь, но открыли счет в банке и пополняли его. Готов поспорить, что сам парень не знает о нем и получит доступ только на совершеннолетие. Обычная практика. Скажи, ты следил за нашим боем? Прищурился я, переведя тему. Одним глазком, ответил демон. Ну и помог чуть-чуть. Спроси потом у тех пьяниц, как их там, Демидов и Булгаков, кажется. Вот спроси у них, когда протрезвеют, кто прикрыл их задницы, а также спас девицы водителя от взрывной волны света. Наемникам, увы, не повезло, как и трем шакорам, что их преследовали. Теперь понятно, почему Хигин был на взводе не только из-за нападения на нас. То-то в его эмоциях проскальзывала печаль. Выходит, та тройка мотоциклистов погибли. Значит, пока нас эвакуировали и устраняли пожар, заебос последовал за стариком и прикончил его. «Слушай, Райнер», — с хитрой улыбкой заговорил демон, — «раз я тебе помог, спас твоих земляков и все такое, как насчет ответной услуги?» «Та-а-ка, вот и началось. Как знал, что этот хитрозадый мудак когда-нибудь заведет эту шарманку? Его помощь — кредит доверия, на который он мог рассчитывать. И стоит признать, что помощь была весьма ощутима. Одно только спасение Кристины чего стоит. Если это в моих силах, не вредит людям и мне самому, а также не нарушает законов ордена, моральный кодекс человечества и... Хорош, а?» Перебил он меня и сделал вид, что обиделся. «Разве могу я попросить о чем-то подобном?» Мой красноречивый взгляд был лучшим ответом на этот вопрос. «Ладно, уел», — поднял ладони демон, признавая поражение. «Обещаю, что моя просьба никак не навредит и все в таком духе. В таком случае, что за просьба?» И вновь эта улыбочка на хитрой демонической роже, которая так и требует кулака. «Когда ты порвешь второго Амира на куски и вернешься в раздевалку», — размеренно начал говорить он, выбирая слова, — «я хочу, чтобы первому встреченному там человеку, что назовет тебя истинным именем, ты не сказал нет». «Гладко стелишь», — криво улыбнулся я. «В чем подвох?» «Ао, друг мой, нет никакого подвоха. Тебе даже понравится. Нужно только, чтобы ты не отказал, как любишь и умеешь делать. Лишь твое согласие, Райнер, вот что мне нужно». «Стоп, истинным именем, ты кому-то рассказал обо мне?» — потянулся я за кинжалом. «Только твое имя, но так нужно», — перехватил он мою ладонь. «Ну так что, согласен? Ты же ведь не откажешь такому великодушному мне, что помогал тебе все это время». Я потянулся второй рукой за кинжалом. «Райнер», — поморщился демон, — «это даже не смешно». «А я, по-твоему, смеюсь?» — хмыкнул я. «Порой, я сомневаюсь, что ты вообще умеешь веселиться, но история доказывает обратное». «Ну так что?» Под его внимательным взглядом я взял кинжал со стола, спрятал под пледом и пожал руку демона. «Хорошо, но считай, что твой кредит доверия будет аннулирован». «Подло, конечно, но торговаться с демоном, даже полезным, трижды ха. Если таким образом я спишу все долги, то так тому и быть. Тем более, что отказать можно разными способами, выполнив сделку. Да уж, общение с демонами инферно явно сказывается. Внедриться в доверие к собеседнику, договориться с ним и грамотно на ЭКХМ обмануть, чтобы тот не понял. Вот только это заебос, и я уверен, что он на 100% все продумал. Я рад, что мы договорились, мы разжали ладони, и я даже не буду сомневаться, что ты попытаешься юлить, что и требовалось доказать. Мы хорошо знали друг друга, как и ты, заебос, как и ты. Он засмеялся, заливисто и радостно. Знаешь, Райнер, горели азартом его глаза, из тебя вышел бы отличный демон. Впрочем, может, ты уже им являешься, но сохраняешь облик человека, не будь у тебя кодекса, веры в него, в дело ордена и человечества. Что было бы в итоге? Все же ты один из немногих охотников, что нашел общий язык с нашим братом и тем более влюбил в себя демоницу древней крови. Такое не каждый повторит. Мечтать не вредно, вредно не мечтать, — фыркнул я. Мечтать, — хмыкнул он. Время покажет, друг мой, мечты это или нет, но знай, что двери моего домена всегда открыты для тебя. Ну, если кодекс оставит тебя, он в моей душе и сердце, заебос, — сухо произнес я. И если ты продолжишь развивать эту тему, то тебе придется потратить больше слез звезд. Демон вновь рассмеялся, и я уже думал, что скоро сюда сбежится вся прислуга и охрана особняка. Слезы звезд — штучный товар. Взял он чайник и разлил подстывший чай. А раз пить что-то иное ты откажешься, то давай насладимся чаем и просто посидим, ведь могут два старых пердуна немного отдохнуть и заставить весь мир подождать. Я принял чашку, сделал глоток и улыбнулся. Немного, могут. Вот и славно, кивнул демон. Он пододвинул стул ко мне, и мы вместе стали смотреть на сад камней особняка Сатоши. Вот только тишина продлилась недолго, и Заебос спросил. Кстати, Ярику понравился мой подарок, я его не отдал. Зря, пожал плечами Заебос. Все равно им воспользоваться может только он и я. Привязка на крови, Агасе, улыбнулся он. А хочешь прикольную новость, удиви меня. Улыбка демона стала шире, он хлюпнул чаем, растягивая момент, и задорно произнес. Агарис вызвался быть его хранителем, если портал откроется и он попадет в этот мир с моим легионом. Связаться с ним было сложно, затратно и хлопотно, но он почел за честь защищать названного сына того, кто однажды его пощадил. Я поперхнулся чаем, закашлялся. Что такое? Чай не то горло пошел, широкими от удивления глазами я смотрел на улыбающуюся Харю Заебоса, и у меня промелькнула мысль, то ли Ярику так везет на защитников, что страж стал одним из них, то ли наоборот, иначе как еще объяснить, что оберегать его вызвался генерал погибели. Я даже представил эту картину, Атар со своим спокойным нравом, и Агарис, готовый за чих в свою сторону дать в морду любому, и между ними Ярик, который нихера еще не знает, этому не бывать. Как знаешь, спокойно пожал плечами демон, свое дело я сделал, кольцо привязал, связь установил, а дальше уже смотри сам. К тому же я не понимаю твоей категоричности. Агарис изменился. Хорошая шутка, но не смешная. А это не шутка, хмыкнул он, сделав глоток чая. Теперь он убивает не каждый день, как делал раньше, и не грозится затопить все миры в крови. Остепенился старик, ядовитые цветочки выращивает в своем садике, добавляя их в суп гостям. Ярик бы многому у него научился. Заебос. Что, иди в задницу с такими подарками. Демон заржал во весь голос. Подлил нам чая, и мы вновь продолжили наблюдать за садом. Но ты все же подумай. Заебос, все-все, молчу. Глава 16. Праздник в честь японской богини продолжался, как и турнир. Акихито не стал его отменять в свете последних событий, что было правильно. Угроза жизни и безопасности, творящийся хаос и неизвестность, могут сыграть дурную шутку с народом. И пусть власть императора непоколебима, как и его авторитет, роптания неизбежны. События праздника и турнир смягчали и успокаивали народ, показывая тем самым, что все проблемы решены и переживать не стоит. Действительно правильное решение, тем более, когда нужно отвести взгляд и занять людей. Переодеваясь в спортивный костюм и слушая играющую на телефоне музыку, я обдумывал, что делать дальше. На повестке было два вопроса. Первый, как поведут себя амиры после поражения второго абсолюта. Второй же касался Ханзы и рода Хатори. Самому заявляться в заброшенный особняк не вариант. Хигин и его люди после нападения следят за моими перемещениями 24 часа в сутки. Поэтому придется думать, как лучше сделать и желательно без свидетелей. За Булгаковым и Демидовым люди Хигина тоже присматривают, держа их в поле зрения. Не сказать, что делегация Российской империи была довольна фактом пополнения охраны из так называемых спецслужб Японии, но возмущаться не стала. Ну это по словам Демидова, которым позвонил мне этим днем и пригласил после боев на арене пообедать. Все же я не ошибся, и он был по духу близок охотникам. Любого другого мог напугать тот факт, что по его душу отправили убийцу одаренного вне категории, но Демидов только поржал и пожалел, что его энергия была недоступна из-за отравы. Ему было глупо пофиг, что он мог сдохнуть, и грустнел от пролетевшего мимо него шикарного боя. Они бы точно нашли общий язык со стариной маком, который тоже смеялся опасности в лицо. Хотя, так делали все охотники, что и роднило нас. Захлопнув металлическую дверцу шкафчика, взял телефон с деревянной лавочки и бутылку воды, купленную лично мною и запаянную. После того, как Эмир отравили двух абсолютов каким-то неизвестным токсином, я был более осторожен в этом плане. Печать пусть и справлялась на ура, нейтрализуя любой яд, но предосторожность лишним не будет. За дверью меня ждало двое шакоров, что уже сопровождали меня ранее. Собранные и готовые к бою, они сразу же пристроились за моей спиной и двинули следом, сохраняя молчание. «Адвенти Кроссар Лорат», — тихо сказал я, зная, что они услышат. На короткий миг сбившись с шага, эта парочка продолжила движение и вначале никак не ответили, но спустя несколько секунд один из них произнес «Мауатыла Эроса», в его голосе звучало уважение и благодарность. Голосовые связки от протяжных гласных сразу же дали о себе знать, отчего горло засаднило. Как я уже говорил, Шакорский чем-то похож на общий, но отличался. А сказал я слова соболезнования о погибших, что пытались защитить и спасти нас от убийц. Ненужная смерть, как по мне, но я не всевидящий провидец, а потому не могу со стопроцентной гарантией сказать, что было бы, не вмешайся Шакоры в погоню. Все же они задержали наемников и выиграли время для русских, водителя и девушек. Но опять же, там был заебос и он наблюдал за ситуацией. Неоднозначно в общем, был в подобном посыле и другой момент. Мне было интересно, рассказал ли Хигин остальным членам своей стаи обо мне. Как видно, да. Значит, если Шакоры в курсе, то это может открыть интересные перспективы. Но только в том случае, если Хигин возглавляет их полностью, либо же существует совет старших. Кстати, этот совет был еще одним различием между Шакорами и оборотнями. Чистокровные волки следовали пути и иерархии в виде альф-стаи и все в таком роде. Кошаки же разделяли власти, создавался совет старших, самых опытных, долгоживущих и мудрых членов их стай. Они были своего рода наставниками, теми, кто вел и подсказывал, как именно нужно поступить. В чем собственно интересные перспективы? Как минимум, если совет в этом мире все же есть, то они могут помнить давние времена, когда еще не пришли в этот мир. Помнить об охотниках и долге перед нашим орденом за спасение их миров. Вот только эта теория разрушалась из-за Хигина, назвавшего меня безымянным. Вряд ли бы совет не рассказал об истории их народа, кто такие охотники и все в таком духе. Этот вопрос обязательно нужно пробить и пообщаться с Хигином, чтобы узнать наверняка. И если совет все же есть, то я напомню им о долге, заручившись поддержкой. Безликие хорошо, но Шакоры еще лучше. А уж если они будут работать в едином порыве, бросив все силы на поиск эмиссаров неназываемого, то будет вообще отлично. С этими мыслями, которые появились у меня еще вчера, я вышел на арену и поднялся к своей ложи, ожидая начала жеребьевки и боев. Народ прибывал и заполнял трибуны, мои земляки уже находились здесь, и Демидов помахал рукой в приветствии. Я ответил ему тем же, улыбнувшись. «Хаэм, а чего эта двоица Шакоров никуда не уходит и сторожит лестницу? Вон, людей не пускают и говорят им обходить». Ответ пришел достаточно скоро. Рядом со мной раздался звук хлюпа, будто кто-то пил молочный коктейль. Хотя, почему будто? Стоило мне повернуть голову, как я увидел мелкого ростом, поджарого седого старика, сидевшего через одно сиденье от меня. Японец, судя по внешнему виду. Покрытое морщинами лицо, ухоженная борода, собранные в пучок волосы. Одет он был в белую рубаху, заляпанные в пятнах штаны и сандалии на босую ногу. Интересный прикид, если знать, что в Японии уже прохладно. И еще интереснее, что я не заметил его и не услышал. Такое на моей памяти происходило практически никогда, что очень удивило. Все же охотников хорошо обучали, да и наш опыт заставлял постоянно сохранять бдительность. Старик со смешинкой в серых глазах смотрел на мое лицо, хлюпая коктейлем, а когда вытащил трубочку изо рта, сказал: «Добрейшего денечка, и вам», кивнул я, улыбнувшись. Сканирование души ничего не дало, и по всем признакам рядом со мной сидел обычный человек. Вот только двоица Шакоров то и дело бросали на нас взгляд, а их напряжение чувствовалось особенно отчетливо. «Не переживай за этих юных дарований», посмотрел он на Шакоров и улыбнулся, по-доброму, будто дедушка, что вывел мелких шалопаев на прогулку и наблюдает за ними. Они еще не опытны, но учатся. «Значит, старейшины все же у вас есть», — подтвердились мои мысли. Причем достаточно скоро, словно сам кодекс вложил их. «С кем имею честь? Звезды дали мне имя, не пар, но тебя я попрошу звать меня, Арачи». «Конспирация?» — хмыкнул я. «Куда ж без нее?» — наигранно тяжело вздохнул старик. «Мы прячемся в тени, чтобы служить свету, а потому наши имена лишь дань традициям прошлого, существующие в текущем настоящем. В таком случае, рад знакомству, Арачи», кивнул ему, не придавая значения витиеватым речам. «Есть у старых шакоров такое, как начнут задвигать, так хрен их поймешь, лучше просто забить, чем разобраться». Взаимно, улыбнулся он и сказал: «Позволь мне принести извинения за то, что мы говорим с тобой вот так, а не при других обстоятельствах». Здесь старик обвел рукой арену. Много глаз, которые могут стать свидетелями, если что-то произойдет. Посыл был более, чем понятен. «Вы боитесь меня?» — приподнял я бровь. «Мы боимся неизвестности, ведь мы живем», — умиротворяюще ответил он. «Молодые умы не знают, кто ты», — Ахигин хоть и осознал, но не понимает всего. Он достаточно опытен, умен, но его мысли строятся лишь на том, что он видел и слышал лично. «Безымянным, так он зовет тебя, и это отчасти правда, но не вся. Ты не он, и это нас настораживало до этого момента. Значит, Хигин тогда назвал меня не просто так. Он что-то знал, но ошибся в своих суждениях в определенных моментах. Ну и мои мысли на этот счет подтвердились. Другой брат ордена был в этом мире до меня, и звали его Безымянным. Интересно то, что я пробивал эту информацию в интернете, но так, поверхностно. Ничего не нашел, как и ожидалось. Вижу, ты понял, благородный Венатор», — уважительно склонил голову Арачи, — «и прости меня еще раз за недоверие. Мой брат, он ушел, так?» — задал я риторический вопрос. «Почему, собственно, риторический?» «Да потому что будь в этом мире другой охотник, то я бы это понял. В пределах мира мы, охотники, могли найти друг друга вполне легко, просто чувствуя частички кодекса». «Истинно так», — кивнул старик. «Безымянный покинул этот мир, обязав нас оберегать императорский род, выдав инструкции на случай, если когда-нибудь сюда прибудет другой член ордена. Когда стало ясно, что появился человек с похожей силой и душой, то я стал присматриваться. Ошибка недопустима, а предосторожность обоснована. Раз совет старших существует», — произнес я и увидел, как старик болезненно поморщился. «Или не существует, в какой-то мере, да», — ответил он, грустно улыбнувшись. «Если советом можно назвать одного старика, что застал рассвет и бегство собственного народа. Да уж об этом я как-то не подумал. В моих мыслях совет либо был, либо его не было, а тут третий вариант вылез. Все решения принимал ты, как и делился знанием, развивал я мысль, и поэтому Хигин ошибся, а остальные члены стаи не в курсе. Незнание во благо», — покачал он головой, посмотрев на двух шакоров, что сторожили нас. «Годы шли, империи людей менялись, а мы оставались прежними, сменяясь поколениями. Молодые знают историю, но лишь ту, что убережет их умы. Теперь же, когда мне стало ясно, кто ты, то грядут перемены. Мы исполним инструкции Безымянного и отдадите долг». Он кивнул и поднялся, отряхнул с заляпанных брюк невидимые пылинки. «Тебя ждет сражение, благородный Венатор, и я был бы рад посмотреть его, но для начала перемен требуется действовать. Позволь спросить, когда ты победишь?» — без сомнений сказал он. — «То примешь ли приглашение и гостеприимство моего народа?» «Почему бы и нет, это явно будет интересно. В таком случае, после боя, машина императорского рода будет ждать, чтобы отвезти тебя во дворец. Нам о многом стоит поговорить и обсудить». «Спасибо за эту беседу», — поклонился старик, сложив руки на манер приветствия своего народа. «Мое сердце полно радости от того, что на пути моей жизни я встретил того, кто сражается с тьмой и скверной». Арачи ушел, а двойка шакоров последовали за ним. И пусть их лица скрывали маски, в глазах было полное удивление и шок от того, что сделал старик. Ну оно и понятно, не каждый день увидишь, чтобы старейшина кому-то кланялся. Разговор со стариком был весьма продуктивен и многое расставил на места. Но все же, кем был Безымянный? То, что это просто прозвище, понятно, но как его звали? Кем был этот брат ордена, что побывал в этом мире? Ну и более насущный вопрос: как он ушел? Существует ли еще один портал, что откроет путь в миры кодекса? Если да, то от этой мысли мое сердце начинает биться чаще. Надеюсь, что Арачи расскажет об этом побольше или вообще покажет, где тот находится, если он существует. Тогда не придется мараться со своим порталом, а открыть уже существующий. От появившейся возможности улыбка сама растянулась на лице. Уже представляю, как эмиссары неназываемого в этом мире обосрутся, когда охотники придут сюда и двинут в сторону Амирской империи, куда и ведут ниточки. Особенно они будут рады малышу Дену и его таланту к всеразрушающему хаосу. Ведущий боев вышел на арену и начал приветствовать народ, разогревая его. Люди кричали, некоторые из них поднимали плакаты с именами бойцов, которым отдавали предпочтение. Хех, похоже, Демидов обзавелся фанатами, точнее юными фанатками, визжащими так, что перекрикивали даже ведущего. Русскому абсолюту такое внимание только в удовольствие, вон как радостно скалится и машет рукой девчатам. Бойцом пригласили на арену, и старенький японец с мешочком в руках начал проводить жеребьевку. Мне достался номер 5, а когда я вытащил его, то столкнулся взглядом с Амиром. Тот держал в руке тот же номер. Несколько секунд осознания, и в его глазах вспыхнуло торжество. «Тебе конец, ублюдок!» Прошел он мимо меня, задев плечом. Не знаю, на что он рассчитывал, но отдачу получил заметную. Его пошатнуло, и он сбился с шага. «ГХК!» Я хмыкнул. Не ушибся, наградив меня яростным взглядом, он двинул к своему ложе. В этот раз на арене были в разы интереснее бои. Все же почти финал, а потому остались лишь сильнейшие. Ну, для этого мира и текущего турнира. Посмотреть было на что, но я опять уснул. Нет, ну а что, матрас в особняке Сатоши хоть и удобный, но я привык спать на кровати, а потому не особо высыпался. Разбудила меня все та же японка. Она явно была не рада тому, что именно Дмитрий Белов достался ей, как объект внимания. «Белов-сан, вы опять?» — свела женщина бровки домиком. «Не опять, а снова», — хмыкнул я, зевнул и поднялся. «Спасибо, что разбудили. Это моя работа», — вздохнула она и указал рукой на арену. «Прошу, ваш выход». Хех, в этот раз она разбудила меня заранее, зная прошлый опыт. Амир еще не вышел на арену, а только готовился. Я спустился со ступенек и подошел к арене, но не поднимался на нее. Идея с боем без оружия уже не даст тот эффект, а потому я придумал нечто иное. «Ваш клинок, Белов-сан», — почтительно склонился один из работников арены, указав на стол. «Трофейный меч, доставшийся мне от Томпсона, лежал на нем. Дорогая разломная сталь, украшенная руническими знаками лезвия, мастер явно был из Северного Королевства, обмотка рукояти из кожи разломной твари, и на закуску душа снежного парда. Не самый лучший вариант, слишком тварь строптивая и не особо сильная, но сойдет». Подчинить его своей воле было делом нескольких секунд, и теперь меч принадлежал мне. В руку лег, как влитый. Немного кривая балансировка, но его делали под Томпсона, и это нормально. Для моего нынешнего тела он не был тяжелым, а для прошлого так вообще был бы легче зубочистки. По сравнению с моим молотом из прошлого уж точно. Я поднялся на арену, несколько раз взмахнул клинком, привыкая. Душа снежного парда ответила тихим рыком, но получив ментальную затрещину, сразу же мявкнула и замолкла. Помнит еще, как пытался выкабениваться и показывать характер. Сам я не особо любил подчинять одушевленные артефакты насильно, но припугнуть и показать, что выделываться не стоит, умел и практиковал. Поэтому снежный пар через мою душу познакомился с Нильтаром. Снежный тигр сразу понял, что не соперник королю воздушных драконов, и раз даже он подчиняется такому человеку, то и ему не зазорно. Стоило Армстронгу заметить клинок в моей руке, как его эмоции буквально взорвались яростью и гневом. Всеми фибрами своей души он желал прикончить меня. «Дамы и господа, вот он бой, который вы все так ждали», — надрывал голос ведущий. «Что же будет дальше? Бросит ли вызов Белов вновь? Сделает ли он этот шаг?» Народ поддержал его криками, а когда ведущий сделал паузу, я прокричал: «Род Беловых требует договор крови и чести. Вот оно, то, чего мы так ждали». Род Беловых бросил вызов. Поднялся натуральный вой зрителей. Они требовали крови, желали ее и ждали все это время. Плакаты с моим именем все чаще поднимались среди трибун, а в стенах арены зазвучало: «Белов, Белов, Белов». Амир презрительно фыркнул, повел плечом и рыкнул: «Амирская империя принимает договор. Смертельный бой, дамы и господа», — вопил ведущий. «Нас ждет смертельный бой». Защитный купол накрыл арену, табло начало свой отсчет, а Амир подобрался и приготовился. Если Томпсон был амбидекстром и владел двумя клинками, то Армстронг отдавал предпочтение тяжелой броне, щиту и булаве. Неплохой выбор, но ему не поможет. Более я не собирался играться, не хотел растягивать момент в желании унизить Амиров. Они в любом случае за все ответят, и мне хотелось поскорее закончить этот бой, чтобы добраться до дворца и наконец-то узнать, есть ли портал. Ради такого, ради одной мысли, что я могу вновь встретиться с братьями, я закончу этот бой так, как никто не ждет. Я прикрыл глаза, отвел правую ногу назад, а правую руку расслабил и опустил острие клинка к полу. Табло пробило отсчет 3 секунд. Весь вес на левую ногу и поджать колено, наклонить корпус, свести левую руку в локте и выше к груди. 2 секунды. Полное спокойствие в мыслях, что не свойственно мне во время боя, но сейчас так нужно. Сосредоточение, концентрация и контроль дыхания. Все, как учил гранд-мастер Вульф. 1 секунда. Раздался пронзительный писк, передо мной повеяло силой, а в воздухе появился запах озона и дождя. Армстронг владел молнией и готовился к удару. Нет, не готовился. Он уже ударил, и я чувствовал, как в мою сторону летели молнии, наполненные энергией. Концентрация дошла до предела, и я вошел в состояние боевого транса, отчего время, в моем восприятии, замедлило свой ход. 2, 3, 8 воздушных барьеров, каждый размером со стопу и под левой ногой. 2 таких же барьера за спиной. Уплотнить энергию, сосредоточить в одной точке, зациклить, остановить вращение и сконцентрировать. Сердце пробило удар. 2. Энергия вспыхнула. Порыв ветра ударил из-под левой ноги, взметнув волосы. Пол треснул и ощутимо дрогнул. Клинок в моей руке вспыхнул от вложенной энергии. Душа снежного парда зарычала в готовности пролить кровь. Молнии были уже возле меня, в считанных сантиметрах. И именно в этот момент я открыл глаза, разрывая барьер и делая шаг. Бах! Хлопок был настолько оглушителен, а от вложенной силы, вырвавшейся на волю, защитный барьер арены покрылся паутиной трещин. Весь мир размылся красками цветов. Глаза Амира медленно расширялись от неверия и шока, и в них появился страх. Страх, который так в них и застыл, когда его голова отделилась от тела за считанное мгновение. 2 хлопок ветра, что последовал за мной в молниеносной ударе, превратившим меня в мелькнувшую комету. Вот только энергии в барьеры было влито столько, что хлопок перерос в порыв и шквал ветра, бушующий на арене. Броню Армстронга разорвало на куски, а тело и отрубленная голова превратились в фарш из костей и внутренностей. Пол вновь дрогнул, по камню расходились широкие трещины, будто паутина. Защитный барьер лопнул от перегрузки артефактов, и утихающий шквал ветра разметал остатки Амира на трибуны, запачкав людей на первых местах. Я выдохнул облачко пара, ощущая холод от оставшегося ветра, что еще трепал мои волосы и одежду, лаская лицо. Гробовая тишина воцарилась на трибунах, а из руки ведущего выпал микрофон. Взмах клинка, остатки крови каплями слетели со стали, оросив потрескавшийся пол под моими ногами. Взглянув на побледневшего и явно ошарашенного ведущего, наклонил голову на бок. Тот резко опомнился, поднял быстро микрофон и хрипло произнес: «Победа за Дмитрием Беловым». Его слова словно разжали пружину, и люди опомнились. Их рев восторга затряс арену похлеще того, что я провернул. Мельком оглядел остальных бойцов турнира. Кто-то из них был также шокирован, другие напряжены, третьи испуганы, а мои земляки. Ну, Демидов ржал и показывал мне большой палец в знак одобрения, Булгаков покачал головой, а Потемкин был бледен, будто мертвец. Но больше всего мне понравились рожи амирской делегации. До такого исхода они не ожидали. Забрав в качестве презента булаву Армстронга, в хозяйстве пригодится, двинул на выход с арены под аплодисменты и радостные крики зрителей. И только пройдя арку и зайдя в освещенный коридор, выдохнул и поморщился от боли. За силу нужно платить, таков непреложный закон. И если его нарушить, перейдя грань, то нужно быть готовым к последствиям. Вот они-то меня сейчас и встретили, последствия эти. Левая нога отказывала, и опираться на нее было тем еще удовольствием, ощущая пульсирующую боль. Правая рука, что держала меч, дрожала. Энергетические каналы в этих конечностях поддались такой нагрузке, что была даже выше, чем в бою с Ханза. Хорошо, что я все контролировал и не надорвал пупок, а то так и до калеки недалеко. Впрочем, лучше пусть рука и нога болят, чем все тело. Доковыляв до раздевалки, положил на лавочку трофейное оружие и начал раздеваться, чтобы принять душ. Печать регенерации уже начала работу и немного полегчала, но только немного. Горячий поток воды смывал пот и засохшую кровь Армстронга с лица. С амирскими абсолютами покончено, первый этап мести свершился, и теперь, ну, можно выдохнуть, но лишь сейчас. Это только начало. Услышав, как открылась дверь душевой, обернулся и сквозь пар увидел вошедшую внутрь стройную и даже спортивную девушку. Лет 25, ее длинные темные волосы были распущены, водопадом стекая с плеч за спину, обернутая лишь в одно белоснежное полотенце, что обтягивало фигуру и достоинство, она смотрела на меня своими фиалковыми глазами. Зачем она здесь, я понял сразу, как и весь план заебоса, ведь темный дар в ее душе ощущался особенно отчетливо. «Здравствуй, Райнер», старалась она придать своему голосу спокойствие, но румянец на щеках выдавал. «Это тебе я не должен сказать нет», криво ухмыльнулся я. Она кивнула, защелкнула замок душевой и ловким движением пальцев вытащила язычок полотенца. Белоснежная ткань упала на мокрый плиточный пол, оставив ее полностью голой. Я сразу заметил шрамы на ее коже, но они отнюдь не портили женское тело, а наоборот, украшали. Хитрый демон все продумал, каждую мелочь, зная, что после боя с Эмиром мой дар Душилова ударит в полную силу. Готов поспорить, что и по этой причине он не вмешался в мой бой с Ханза. Мало кто знал про двойное дно дара охотников, и наша либидо, и кровавый герцог был из тех, кто владел этой информацией. Девушка сделала шаг, затем второй и третий. Она подошла ко мне вплотную, стараясь не смотреть вниз и выдерживая мой взгляд. Наши лица были в считанных сантиметрах, и мы чувствовали на коже дыхание друг друга. «Он говорил, что ты будешь пытаться вывернуться и отказаться», — прошептала она, смотря мне в глаза. «Но я прошу, помоги». Я поднял ладонь и хотел коснуться ее лица, ощутив от этого ее смятение и сомнение. Но оно и понятно почему, ведь стоило мне прикоснуться к гладкой коже, как все тело пробил разряд темного дара. Хотелось убрать руку, но я не стал этого делать. А когда она поняла, что со мной все в порядке, то эмоции внутри нее превратились в натуральную бурю. Резко подавшись вперед, девушка впилась в мои губы. Неумело, будто юная пигалица, впервые решившаяся на поцелуй. «Может, хотя бы скажешь свое имя?» — спросил я, разорвав поцелуй и улыбаясь. Моя кровь кипела, а дар бил с такой силой, что сдерживаться становилось все труднее. «Мелисса», — ответила она, коснувшись пальцами своих губ и будто пытаясь запомнить ощущение поцелуя. Более не говоря ни слова, я обхватил ее за талию и прижал к себе, услышав томный выдох Мелиссы. Разряд темного дара сразу же дал о себе знать, но мне было на него откровенно похер, и не с таким справлялись. Мы вновь поцеловались, распаляясь все сильнее под горячим душем. Да, хитрый демон все продумал, но надо отдать ему должное, в такой просьбе мало кто смог бы отказать. Глава 17. Седьмой круг инферно. Нейтральный домен. Бесконечных клинков край. Поднимая пыль под копытами, всадник верхом на торге, шипастом кабане, размером с быка, спешил с донесением. От палящих лучей черного солнца по его лицу стекал пот, а угрожающие доспехи из демонической стали исходили паром. Всадник гнал своего торга во весь опор, не замедляясь ни на миг, и крепко держа тубус с посланием. Важным посланием от его герцога, что вышел на связь и отдал приказ. Вот только сам воин Кровавого легиона не был в восторге от того, кому именно нужно доставить послание. Но деваться ему было некуда, ведь он самый молодой из выводка и бойцов легиона. Правило и традиция запрягать молодняк в армии была, наверное, в каждом из миров и народов. Спустившись с пепельного холма, он резко дернул поводья. Торг издал громогласный хрю, проскоблил копытами земную твердь, помотал башкой и замер. Вот она, граница, что отделяла домен кровавого герцога Заебоса и нейтральный, гиблый домен. Словно по линейке, образовывая черту, были воткнуты сотни самых разнообразных мечей. Огромные, будто ими владели гиганты, и мелкие, утонченные, что принадлежали эльфийскому народу. Да, мечей здесь было много, даже очень много. И чем дальше лежала граница, тем их становилось больше, воткнутых в хаотичном порядке. Лишь одна петляющая дорога, словно змея, указывала путь. Всадник проглотил вставший в горле ком и слегка дернул поводья. Его зверь издал недовольный рык и медленно пошел вперед. Вот только, чем ближе зверь приближался к границе, тем сильнее всадник ощущал страх своего скакуна. Гиблое место. Очень гиблое. Нейтральные домены так и назывались из-за того, что у них не было хозяина. А там, где нет власти, царит хаос и неразбериха. Впрочем, пусть у края бесконечных клинков не было владыки, порядок тут все же присутствовал. Порядок, который установил тот, кто собрал тысячи мечей и воткнул их в здешнюю пепельную твердь. Граница была пройдена, назад дороги нет. Теперь только вперед, не смея сдаться на полпути. Слабаки в инферно не выживают, как и малодушные демоны. Но Храс, так звали всадника, хотел бы посмотреть в данный момент на решимость командира легиона, который отдал донесение и приказал доставить. Храс видел в глазах бывалого демона, отмеченного множеством шрамов, глубокий и закоренившийся в душе страх, а еще нотки соболезнования молодому воину легиона, которому выпала такая честь. Торг то и дело крутил башкой, принюхиваясь и вздрагивая всей тушей, и было отчего. Души, тысячи, нет, сотни тысяч душ, что были заточены в клинках и страдали от вечной агонии. Их крики, стенания и мольбы эхом звучали в этом гиблом крае, пробираясь в разум и нутро. Дорога казалась Хразу бесконечной, но это было отнюдь не так. Вдалеке, будто находясь под солнцем, он увидел двухэтажный дом из демонического железнодуба. Дерево в Инферно росло редко, а если такое и случалось, то оно обладало свойствами стали, окрашенной в ржавый цвет. Один из самых дорогих материалов, особенно в строительстве, а тут целый особняк, да еще и двухэтажный. По мере приближения к дому прибавлялся невысокий забор, также из железнодуба, но еще и украшенный разнообразными черепами. В некоторых из них Храс признал эльфов, гномов, людей, драконидов, оборотней и даже ангелов. Другие же, более ужасающие и чужеродные, ему были непонятны. Но юный воин оценил количество клыков в ужасающих пастях и сразу же понял, эти существа были опасны, очень опасны. Остановившись перед коваными воротами, Храс спрыгнул с кабана, подняв небольшие облака пепла, и осмотрелся. Ставни дома на первом этаже были закрыты, в саду никого не было, а затем взгляд воина зацепился за огороженную оранжерею. Сквозь мутноватое стекло он видел очертания фигуры, а стоило ему сфокусировать взгляд, как инстинкты демона затрубили лишь одно – «Беги!» Его почувствовали. Владелец особняка знал, что он здесь. Нет, Храс понял, что он знал это еще когда тот пересек границу. Кованые ворота со скрипом начали отвариться, приглашая легионера войти. Вот только он не спешил. Высокий ростом, обладающий выдающимися физическими данными и мощью, закованный в глухие латы и вооруженный, он боялся. Его ноги словно приросли к пепельной земле от охватывающего ужаса. С трудом, цепляясь за свою волю и твердость духа, Храс зашел на территорию особняка. Он то и дело косился на ворота, но увидев, что те не закрывались, облегченно выдохнул. На негнущихся ногах он пошел к оранжерее, но резко остановился, когда увидел, что двухстворчатые дверцы начали открываться. К всаднику вышел не слишком высоком роста демон, всего лишь 1,80-1,85 по человеческим меркам. Да и выдающими мышцами тот не блистал, а был скорее поджарым. Этот демон был совершенно седой, но по лицу он как раз на границе той поры, когда мужчина превращается в старика, возможно, чуть дальше. Среди жителей Инферно подобный цвет волос мог означать лишь одно, либо демон слишком слаб и стар, прожив достаточно долго, либо же обладает невероятной силой и эта мощь выжгла пигмент, как мутация. А если два этих варианта сходятся в одном и подобный демон появляется в оживленных городах, то каждый старается уйти с его пути, ведь помимо силы, приходит и возраст, а с ним и дрянной характер. А уж про сложный характер генерала погибели знали все. Слабый горячий ветер долины развивал его убранные в хвост волосы и свободную черную рубаху. Черный цвет обычной одежды и дорогой ткани – привилегия сильных и статуса. А древний демон был одет во все черное, включая также штаны и некое подобие сандалий. Соблюдая устав легиона, Храс быстро подбежал к хозяину особняка, но за несколько метров от него остановился и перешел на строевой шаг. Пепел взметался от касания латных сапог, которые тот вдалбливал в землю. Легионер третьей когорты Кровавого легиона, Храса Инанкрат, приветствует генерала. Проорал во всю глотку боец, остановившись и склонившись в пояс. Пусть жар от черного солнца был невыносим, а в доспехах находиться было тем еще удовольствием, но пот, стекающий по лицу и спине легионера, был отнюдь не из-за погоды. «Зачем приперся?» — с нескрываемым недовольством спросил Агарис, отбросив всякие любезности. Табличку не видел, для идиотов же написано. «Зайдешь — сдохнешь». У Храза пересохло во рту от голоса столь древнего демона. Он буквально онемел, замерев в преклонной позе и не зная, как ему быть. Его мозг солдата заклинило и наружу вылезали вбитые годами обучения слова. «Никак нет, уважаемый генерал, таблички не наблюдал, закон не нарушал. ТЦЦ опять сдуло, что ли?» – пробурчал под нос старик. «Ладно, Зевран с ним», – более громче произнес он, для словца вспомнив известную в Инферно фразу, которую на земле можно трактовать. «Хрен с ним, что нужно?» С трудом разогнув спину, Храс старался не смотреть в синие глаза генерала. Ходили легенды, что если в них заглянуть, то твою душу утянет в бездну, а разум охватит безумие. Сняв со спины тубус с донесением, легионер вытянул руки и почтенно вручил донесение от владыки. Приказано доставить. Агарис вновь цыкнул, выхватил тубус, достал из него чистый пергамент, а затем выбросил. Дорогой тубус, их в легионе и так мало осталось. Угу, ага, и чё? Вчитался древний в текст послания. Вопрос явно адресовался легионеру, но тот потерялся и даже не знал, что говорить. «Долго ты будешь зенками хлопать, боец?» — яростно и недовольно рыкнул демон. Я вопрос задал, отвечай. Вбитые инстинкты вновь сработали, как надо, а заклинивший мозг отрубило напрочь. Не могу знать, уважаемый генерал. Вечно так с вами, идиотами, забурчал Лагарис. Приходите, землю топчите и мычите, как скотина на забое. Как давно пришло донесение. С лематикой, аналог математики, Храс не особо дружил, но что-то умел, благодаря матушке. $3 назад, уважаемый генерал. $3, значит, задумчиво прошептал Лагарис и оскалился. Считай, что приказ ты выполнил, а теперь вали отсюда. Даю тебе время горения малой палочки. Не успеешь, станешь удобрением для моих цветов. Дважды повторять не пришлось. В последний раз поклонившись, Храс со скоростью, которой позавидуют даже олимпийские бегуны, рванул к своему скакуну. Генерал погибели никогда не врал, и это всем известный факт. И раз он сказал, что сделает из него удобрение, если тот не успеет, то так и будет. Проводив недовольным взглядом уезжающего всадника, Агарис вновь опустил глаза на текст послания. Вот только вместо того, чтобы читать его, он раздраженно сказал в пустоту. «Долго еще прятаться будешь, старуха?» Раздался звонкий смех, тени собрались в 3 метрах от генерала, а затем из них соткалась притягательная темная фигура женщины. «Годы идут, а ты все так же всем недоволен, Агарис», со смешинкой произнесла темная богиня, никак не отреагировавшая на оскорбление. Подобное прощалось почти никогда, только в редких случаях. «Чья бы голба мычала, а твоя бы молчала», хмыкнул старик. «Ты как всегда вовремя приперлась, старая. Сделка выполнена. Щит ордена забрал невинный цветок твоей игрушки. Я знаю», довольно прищурилась темная. «Райнер один из моих любимчиков, и я наблюдаю за ним, как в свое время наблюдала за тобой. Скорее не наблюдала, а подсирала, где могла и когда могла», фыркнул Агарис. «У меня один вопрос. Когда? Скоро, мой генерал», обошла она его по кругу, разглядывая, будто недоступное сокровище. «Кольцо уже привязано к крови будущего охотника, и когда придет время, он призовет тебя, и ты этому поспособствуешь», играя за спиной охотника, кивнул древний демон. «Я чувствую твое недовольство, мой генерал, но ты же сам желаешь этого, жаждешь отдать долг щиту ордена за то, что он пощадил твою дочь во время вторжения. Мои половые трудности и самокопания тебя не касаются, старуха», дернул уголком губ Агарис. «Лучше действуй быстрее, а то с твоим темпом я быстрее сдохну от старости, чем передам свои знания будущему охотнику». Темная рассмеялась. «Знаешь, Агарис, даже мне становится интересно, что именно получится из этого мальчика. Его уже обучает и воспитывает страж Милитариума, а Райнер рано или поздно откроет ему тайну, подготавливая почву. Если к этому присоединишься еще и ты, то, пожалуй, я захочу забрать мальчика себе. Только посмей это сделать, дряхлая ты тень», угрожающе прищурился генерал погибели. «И что же будет, если посмею?» Забавлялась темная, улыбаясь. Агарис оскалился в ответ. Хищно, будто зверь, которому нечего терять. Его синие глаза вспыхнули силой, от которой померкли над головой алые небеса инферно, ветер прекратился, а земля слабо задрожала. «Тогда я возьму свой меч и пройдусь по твоим мирам», твердо произнес генерал. Улыбку темной сдуло, как и все радостное настроение. Помимо честного слова, Агарис еще славился тем, что в отличие от других демонов его угрозы не пустой звук. И уж кому, как не той, кто наблюдала за ним всю его жизнь, знать, на что именно способен генерал погибели. Впрочем, даже осознавая угрозу, темная быстро вернула себе расположение духа и настроение. «Я тебя услышала, мой генерал», со смешинкой сказала богиня. «Вот и славно, вот и хорошо, супчик будешь», отпустил демон силу и ощутил горячий ветер, ласкающий лицо. «Тот, в который ты подсыпаешь ядовитый астролист», хихикнула темная. «Ты же знаешь, что я от него не умру. Попробовать все равно стоит», пожал плечами Агарис. «Вдруг сдохнешь и одной проблемой меньше. Для многомерной вселенной уж точно». Темная вновь звонко рассмеялась, немного подумала и кивнула. «Пожалуй, я соглашусь на твое гостеприимство. Тогда, пошли в дом», вспыхнул пергамент с донесением в руке генерала, осыпавшись пеплом. «Но чур столовые приборы из оскверненного злата не воровать, а то я тебя знаю, ворюгу старую. Это дела прошлого, Агарис. Я почти тебе поверил», фыркнул генерал и пошел в дом, а улыбающаяся темная богиня последовала за ним. Да, редко, когда она спускала кому-то оскорбление и понебратское отношение, но слишком многое связывало их с Агарисом, демоном, что так и остался генералом погибели, отказавшись от власти в инферно и императорской короны, демоном, одно имя которого заставляло смертных убегать в ужасе. В архивах библиотеки императорского дворца Инферно до сих похоронятся древние записи сражений, где принимал участие генерал, но и они были неполны и в них многое не зафиксировано, как например то, что именно он в свое время стал той мерой, сыгравший ключевую роль в отражении нападения драгунов на Инферно. Лишь однажды за свою жизнь столь грозный демон встретил достойных скрестить с ним клинки, не уступающих ему в силе. Орден людей, что звались охотниками. Орден, члену которого Агарис обязан отдать долг жизни, пока мог. И он сделает все, чтобы передать свои накопленные тысячелетиями знания юному дарованию, для которого вызвался быть хранителем. Пусть страж Милитариума учит его своим бабским наукам, а щит ордена возится с воспитанием духа. Агарис же превратит его в воина, от поступи которого будут дрожать миры. И когда он будет готов, то генерал с удовольствием посмотрит на самодовольную рожу старого мака, заставив того проглотить свои давно произнесенные слова о мастерстве генерала погибели. Глава 18. В приподнятом настроении и расположении духа, я покинул аренный комплекс и спокойным шагом двинулся на небольшую стояку, точнее к одной из трех, что принадлежало сугубо императорскому роду. Две другие же оставались за аристократами и простолюдинами, разделенными эдаким забором. Расслоение общества во всей красе, но чем-то понять местную элиту можно. Обычных людей все же в разы больше, чем их, и это создает определенные неудобства. Колонна из трех машин уже ждала меня. Два черных и затонированных, по-любому бронированных, внедорожника, а в центре Toyota Центуры белого цвета с гербом императорской семьи. Хигин в своем любимом хипстерском прикиде стоял возле нее, привалившись спиной. А когда я подошел, он произнес: «Поздравляю с победой». «Ага, спасибо», — улыбнулся ему. Он хотел что-то еще сказать, но оборвал себя и открыл мне дверь. Садиться я не спешил, а обернулся и посмотрел на выход, а откуда и вышел. У меня было ощущение, что за мной внимательно оттуда наблюдают. «Она не сможет проехать с нами, благородный Венатор», — проследил за моим взглядом Хигин. «Вы должны понимать, значит, Арачи уже кое-что поведал ему, раз я больше не слышу в свою сторону обращения в виде безымянной. Но да ладно об этом. Хигин прав, взять с собой девушку мы не могли, не место ей там, а потому я просто помахал рукой с улыбкой. Из легкого полумрака арки появилась Мелисса. Одежда недоракерши шла ей весьма-весьма. Попрощались мы скомканно, больше находясь в молчании. Я понимал, что ей от меня нужно, а он понимала, что в данный момент у меня множество дел. Возможно, кто-то бы назвал меня подонком, раз я решил оставить девушку после столь близкого контакта, но я знал, что это не последняя наша встреча. Пусть ее дар немного стабилизировался, но никуда не делся. Да и демон не стал бы разыгрывать козырную карту в виде долгов, чтобы все так быстро кончилось. Телефон я ей свой оставил, дал добро на посещение моего поместья, если у нее будет на то желание. В общем, чистый безгрешен, как бы сказали святоши. Сейчас же девушке нужно было побыть с собой и своими мыслями. Мне и самому хотелось иметь с ней более близкие контакты, и интерес этот строился отнюдь не на платонических отношениях. Во время нашего знакомства я проверил ее душу вдоль и поперек, а там было на что посмотреть и над чем подумать. Как минимум над тем, что ее связь с черепами можно использовать. Но об этом всем позже. Сначала нужно приехать в императорский дворец, где меня ждал Рачи для разговора по душам. Почему именно туда, загадка, но да ладно. Мы с Хигином сели в машину и колонна тронулась с места. «Что?» — хмыкнул я, заметив пристальный взгляд Шакора. «Просто интересно», — пожал он плечами. «Я представлял себе полубога иначе. Я заржал. Полубог, лестно, однако. Это не лесть, благородный Венатор», — покачал головой Хигин. «До этого момента я думал, что вы безымянный, вернувшийся в этот мир и почему-то скрывающийся. Теперь же, когда старейшина объяснил, все встало на свои места. Он не знает, но я не единожды проникал в закрытый архив библиотеки стаи, где и читал о вас, о ваших подвигах и о том, что вы сделали для моего народа. Дела давно минувших дней, и это так», — не стал он спорить, — «но это не уменьшает заслуженного уважения. Прошу простить меня за то, что ранее назвал вас не тем именем». «Что ж, в таком случае», — Райнер протянул ему руку. Хигин замер, не от неожиданности такого шага от меня, а от нечто иного. Медленно и немного неуверенно он пожал мою ладонь, словно не веря в происходящее. И пусть его лицо скрывала маска, но в изменившихся глазах, что стали походить на кошачьи, была видна радость, да и эмоции его соответствовали. «Для меня честь познакомиться с щитом ордена. Ага, значит, знают. Были у меня мысли, что это стая шакоров из какого-нибудь другого мира, где засветились мои братья, но не я лично. А тут вон, подтвердилось все. Выходит, это либо стая Лоран, либо же Агри. Скорее всего, первое. Удручает только то, что раз они здесь, значит их мир уничтожен. И кем именно хрен знает. Тень, неназываемый, иная сила, вариантов куча, но это нужно будет узнать. Так, чисто для знания информации. Дальше мы общались на особо отвлеченные темы. И хоть я видел, как Хигина подмывала спросить нечто эдакое, он сдерживал себя. Готов поспорить, что руку к любопытству парня приложил старейшина. Мол, не задавайте охотнику вопросы, пока я сам с ним не поговорю. А уж что-что, но любопытство Хигина можно было хоть ведром черпать. Он аж весь ерзал, пока мы ехали. В прошлый раз, при открытии праздника, всех гостей повели через центральный вход дворца. Сейчас же машины не стали останавливаться у ступень, а двинули дальше к охраняемой зоне. Вооруженная охрана не проверяла никаких документов, сразу же открыв шлагбаум и впуская нас. А, нет, проверка все же была. Стоило первой машине проехать, как он остановился, и водитель переговорил с охраной. Дальше начался подъем по дороге в гору, а затем остановка у задних ворот. Небольших, но их явно использовали чаще, чем главные. Охраны здесь было на порядок больше, но нас с Хигином пропустили без вопросов. На той стороне нас уже ждали два престарелых и седых японца в белоснежных кимоно, похожих друг на друга, как капли воды. Близнецы, понял я сразу. И не просто близнецы, а одаренные вне категории. Сила от них так и перла, да они и не скрывали ее. Коротко поклонившись нам, они развернулись и двинули вглубь дворца. «Нехилая у вас тут охрана», — улыбнулся я, следуя в компании Хигина за стариками. «Вынужденная мера», — спокойно ответил Шакор. «Хатарихан за известный убийцей, пока он не найден, нужно сохранять бдительность. Хаем может сказать, что уже искать как бы некого. Впрочем, потом поделюсь этой инфой, сейчас оставлю ее при себе». Меня привели в одно из зданий, что больше напоминало храм. Статуя богини Аматерасу возвышалась в середине помещения. Подушки для мольбы выстроены в рядки, повсюду стояли лампады и исходящие дымком ароматические палочки. Здесь мы особо не задержались и прошли статую, выйдя из другого входа в сад. Красивый сад с множеством самых разнообразных деревьев и кустов, постриженных на манер животных или воинов в доспехах. Тут даже сад камней был, как у Сатоши, но в разы больше. А еще тут была беседка, куда меня и сопроводили. Мимоходом кивнув сидевшему в ней Рачи, близнецы удалились, оставив нас. «Слышал, что вас задержали по пути», — понимающе улыбнулся Рачи, поправив рукава синего кимоно с узорами молний. Хигин отчетливо хмыкнул в маску, но быстро взял себя в руки. «Я же улыбнулся. У стен есть уши, да, истинно так, Райнер», — назвал он меня по имени, кивая. «Особенно в душевой, ведь именно там можно услышать самые разнообразные слухи. Прошу, присаживайся, раздели с нами трапезу и поговорим». Стоило мне усесться на лавочку, а точнее на мягкую подушку на ней, двери одного из зданий дворца открылись, и оттуда повалил народ. Слуги, что несли в руках кучу подносов и тащили за собой тележку, какую можно встретить в дорогих ресторанах. «Я не знал, что ты предпочитаешь, а потому отдал приказ повару приготовить нечто интересное». Под нечто интересным он имел в виду экзотическую кухню. Вообще у азиатов этого мира какой-то фетиш жрать всякую живую хрень, которая еще шевелится и даже дышит. Вон осьминог щупальцами шевелит и барахтается в соусе. Голод после боя с Армстронгом и марафона с Мелиссой давал о себе знать, но что-то меня не тянуло на подобные изыски, а потому я спросил. «А у вас беляшей нет?» — ответил мне не Арачи или Хигин, а пожилой японец, что возглавлял процессию слуг. «Беляши, что это такое, господин?» — говорил он на ломаном русском. «Мясо в тесте». «Такого нет, господин», — в легком недоумении ответил он. «А пельмени?» — слуги переглянулись, а старейшина Арачи забавлялся их реакцией. «Пельмени? Ну, мясо в тесте», — сказал я слуге, еще больше вводя его в ступор. «У нас нет пельменей, господин», — он начинал стремительно потеть, а в его эмоциях сквозил натуральный страх. «Ну да, гость пришел, ему подали столько еды, а это все не то. Вот он и паникует». Джуничи специализируется на японской кухне и не знаком с русской. Дмитрий разрешил ситуацию старейшина и взял одну из тарелок. Вот это гидза, те же самые пельмени, но немного другие. Я кивнул и взял вилку, которую любезно принесли лишь для меня. Пхигин и Арачи обошлись палочками. Когда слуга-повар понял, что беда миновала, он выдохнул и даже улыбнулся. «У меня самые лучшие гидза, господин». «Верю», — хмыкнул я. Толпа оставила еду и удалилась на почтительное расстояние, оставив нас троих для разговора. Впрочем, спешить мы не стали и сначала поели. Ну, шакоры ели, а я жрал, как дикарь. Голод после первого японского пельменя ударил так, что мысли были только о том, как набить желудок. Печать регенерации была с ним солидарна в этом вопросе. Когда с обедом, или полдником, было покончено, а мое пузо уже выпирало от забитого, я с кряхтением расселся на подушке и выдохнул. «Хорошо, сытый воин, добрый воин», — так говорил мой отец, — улыбнулся Арачи. Пхигин никак не прокомментировал его слова, да и вообще молчал, как рыба. Он здесь просто слушатель, и я это понял сразу, хотя и рассчитывал, что говорить мы будем только со старейшиной. «Итак, о чем, собственно, вы хотели побеседовать?» Взял я пиалу с чаем со стола, отложив палочки и сделав это мастерским движением. Арачи промокнул губы салфеткой и ответил: «Я уже говорил, что безымянный оставил нам инструкции после своего ухода», — увидел он мой кивок и продолжил. «И инструкции те были следующими: мы служим императорскому роду Японии вплоть до того момента, пока не появится член ордена охотников. Наш долг перед вами, наша обязанность, мы желаем отплатить, чем сможем и как сможем». «Ну, на что-то подобное я и рассчитывал. И вы уже готовы слушать первый приказ?» Арачи подобрался и кивнул. «Ваше слово, благородный венатор», — с уважением обратился он, — «и мы исполним его. В таком случае, начните работать на территории Амерской империи. Меня интересует конкретно некий совет, который всем рулит». Начал я говорить заготовленные слова. Было время их обдумать. «Вы можете подумать, что этот приказ отдан из-за моей личной неприязни, но это не так». Взгляд старейшины потяжелел. Он явно уловил в моих словах некую опаску. «Угроза миру? Хуже», — криво хмыкнул я. «Не только этому миру, но и окружающим. Он довольно старый шакор, раз его стая помнит еще те времена, когда я помогал спасти их народ. И из-за старости, а также мудрости», — Арачи сразу провел параллели. «Раз даже охотник говорит, что мы в дерьме, то так оно и есть. Они здесь, да», — с нотками рычания сказал старик, а его черты лица обострились, принимая вид кошачьих. «Эмиссары», — я кивнул. Пхигин выругался, не сдерживаясь в словах. Старейшина был более сдержан, но его выдавали с головой эмоций. Целая буря эмоций. «Найди Найри», — сухо отдал он приказ Хигину. «Скажи ей, чтобы начала подготовку. Дальнейшие инструкции ты знаешь». Кивнув, Хигин с молниеносной скоростью перепрыгнул перила беседки и, под удивленные взгляды людей, стартанул куда-то вглубь дворцовой территории. Хаем, как-то подозрительно быстро они начали реагировать. Я уж думал, что шакоры немного посомневаются, но нет, сразу же приняли на веру. «Ты удивлен, Райнер», — сказал Рачи, — «но своими словами ты подтвердил то, чему мы не могли найти доказательств. Слухи доходили до нас, но то лишь слухи без подтверждения. Тебе же, мы верим, как никому другому. И раз скверна пришла в этот мир, то мы отыщем ее слуг». Достав телефон, нашел нужный контакт и показал его старейшине. «Запомнил?» — он кивнул. «Позвонишь по этому номеру и начнете сотрудничать с безликими. Мы привыкли работать в одиночку», — прервал он меня. «Меня не колышет, как вы привыкли», — опустил он глаза под моим тяжелым взглядом. «Безликие могут быть полезны, и вы будете сотрудничать. Ты встречал когда-нибудь гидру, шакор?» «Нет». «А я, да, и скажу тебе, что две головы лучше, чем одна». «Намек ясен, прошу прощения, что позволил себе лишнего, благородный венатор», — хрипло произнес старейшина. «Старости время затуманили мой взор». «Принимается», — кивнул я, ослабил давление ауры, которую слегка выпустил. «Чисто так, для профилактики. Раз с этим разобрались, то теперь касательно вашей стаи в целом. Оставайтесь в Японии и продолжайте дальше наблюдать», — удивил я его. «В Российской империи ваше появление может вызвать вопросы, а мне это не нужно. Да и эмиссары, готов поспорить, держат руку на пульсе и точно знают о вас. Сыграем в дурака и будем действовать тоньше. Для вас, По сути, ничего не изменится за исключением фронта работы. Надеюсь, с Акихито в этом плане не будет проблем, если и будут, я их улажу», – миролюбиво ответил старейшина. «Раз с этим разобрались, то у меня к тебе самый важный и насущный вопрос, старик», – прищурился я. «Расскажи мне, как ушел безымянный и существует ли портал? Спускаясь в катакомбы императорского дворца, я чувствовал запах сырости и затхлости. Арачи шел впереди меня, прокладывая дорогу в этом лабиринте и ведя в одно лишь ему известное место. Да-да, даже императорская семья нихера не знает всех секретов этого места, и только старейшина владел полной картой, что была в его голове. Свет факела освещал стены и полукруглый полоток. Грязь хлюпала под ногами, как и мелкие лужицы. Крысы бегали туда-сюда с недовольным писком. Шли мы в тишине. И пока было время, я думал над тем, что сказал мне старик. Никто не знал, как ушел безымянный. Даже шакоры были не в курсе, как именно тот свалил. Он оставил им инструкции и был таков, а потому про портал Рачи ничего не знал и вообще думал, что его не существует. Во всяком случае, в Японии его точно нет. Но туда, куда мы шли, было нечто иное. То, что вызвало у меня интерес не меньший, чем портал. Касательно самого безымянного, Арачи хоть и поведал, как тот выглядел, но на моей памяти не было среди братьев-азиатов. Значит, такой же перерожденец, но кто, как много вопросов. И ведь старик даже истинного имени его не знает, не заслужил походу. Дойдя до тупика, мы остановились и Арачи приложил руку к одному из кирпичей. Кладка дрогнула, щелкнул механизм и посыпалась пыль. Хитро придумано, однако, тайный проход внутри тайных катакомб с тайными проходами. Если бы был уверен точно, то решил бы, что руку к здешнему лабиринту приложили драгуны. Любят эти живые железки всякие проходы и тому подобную дичь. Зайдя в проход, Арачи двинулся дальше и вскоре мы оказались в небольшом помещении, напомнившем пещеру. Воздух тут был спертым и воняло дерьмом крыс. Да уж, эти твари везде пролезут, даже в такие секретные места. Уютненько здесь, ничего не скажешь, осматривался я, глаза уже привыкли к темноте. «Мы на месте», — сказал Рачи, остановившись в центре помещения. Только подойдя к нему, увидел, что он стоял возле углубленной выемки, что кольцом тянулось дальше. Нахмурившись, присел на корточки и, не обращая внимания на грязь, смахнул ее. «Первое, что я увидел, — край знака охотников. Начало нашего герба, что был скрыт под слоем грязи. Жесткий барьер куполом накрыл старика, но тот даже не шелохнулся, все понимая. Я же высвободил пламя души, что рьяным потоком выжгло грязь и очистило герб полностью. Герб, что был выбит в каменном полу. Символы начали вспыхивать, освещая темноту похлеще факелов и моего пламени. Камень дрогнул и начал разъезжаться в стороны, словно платформа. А вслед за ней, на пьедестале, из темноты, поднималась сфера, высотой с человека, круглая и полностью черная, будто уголь. Сказать, что я был удивлен и рад одновременно, не сказать ничего. «Это все, что оставил безымянный кроме своих инструкций», — раздался голос Рачи, полный благоговения. «Его дар, который я видел в последний раз очень давно. Еще бы, старик, ведь только охотник смог бы открыть этот тайник. Вообще наш орден часто разбрасывал по мирам такие вот штуки, что были своего рода хранилищами. Закладка, что могла бы помочь в случае чего». Я подошел к сфере и приложил к ней руку, ощутив приятное тепло. «С кодексом в сердце», – прошептал я, на короткий миг прикрыв глаза. «С кодексом в душе», – сфера ответила. Она стала еще теплее, а затем мое сознание перенеслось в совсем иное место, нежели темные катакомбы. Я оказался в белоснежной комнате, заполненной разнообразными стеллажами, стойками с доспехами и оружием на любой вкус. Часть из них были пусты, но не все.